Пятое. В день концерта, точнее, глубокой ночью, состоялся еще один последний разговор. Лампа в комнате была погашена, по стене редко-редко заплывали на потолок отсветы фар проехавшей машины. Представь широкую доску, гладкий спил дерева и разводы волокон, такие волны. Ты на нее садишься, и это вдруг оказывается то ли озером, то ли рекой, а волокна — круги по воде. Ты плеснешь рукой, а это опять древесина. Вот пусть и расходится вокруг тебя, как круги времени, или окружает, как вечность. А тебе гусениц-кривляк, чтобы дырочки в простыне ажурно прогрызали и вспархивали тихими, неглупыми птицами.